Что-то не так? — спросил он. — А какие неприятности у тебя начинаются? — Да так, ерунда. Просто сейчас мне нравится скитаться так же, как и тебе. Я взял сэндвич и обошел вокруг его самолета. Он был выпуска 1928 или 1929 года, но на нем не было ни единой царапины. «Дон» выписано золотыми готическими буквами чуть ниже кабины, а на регистрационной карточке, укрепленной на летном планшете, «Д.В. Шимода». На полу кабины ни единой соломинки, как будто самолет и не летал вовсе, а просто взял и материализовался тут же, прямо на месте, провалившись через дырку во времени размером в полстолетия. Я почувствовал неприятный холодок между лопаток. — И долго ты уже катаешь фермеров? — спросил я его, глядя на самолет. — Около месяца. Вот уже 5 недель. Он обманывал. За 5 недель полетов над полями, как ни крути, твой самолет будет весь в пыли и в масле, и наверняка в кабине на полу окажется хоть одна соломинка, но это машина. Я внимательно изучал Travel Air еще 5 минут, а затем вернулся и уселся на солому под крыло, лицом к пилоту. Я не испытывал страха. Мне по-прежнему нравился этот парень, но что-то тут было не так. «Почему ты говоришь мне неправду?» «Я сказал тебе правду, Ричард», — ответил он. «На моем самолете тоже написано имя владельца». «Приятель, можно ли возить пассажиров целый месяц, совсем не запылить или не запачкать маслом свой самолет, не наложить хоть одну заплатку на материал, не засыпать пол соломы?» В ответ он спокойно улыбнулся. «Есть вещи, которых ты не знаешь». В этот момент он показался мне пришельцем с далекой планеты. Я поверил ему, но никак не мог найти объяснение тому, каким образом его сияющий аэроплан оказался на этом кукурузном поле. Это верно. Но наступит день, когда я их узнаю, и тогда, Дональд, ты можешь забрать мой самолет. Ведь для того, чтобы летать, он мне уже не понадобится. Он посмотрел на меня с интересом и поднял смоляные брови. «Да ну! Расскажи!» Я обрадовался. «Мою теорию готовы выслушать. Люди долго не могли летать, сдается мне, потому что они были уверены, что это невозможно, и именно поэтому они не знали первого простого принципа аэродинамики. Мне хочется верить, что есть и другой принцип. Нам не нужны самолеты, чтобы летать или бывать на других планетах. Мы можем научиться это делать без машин, если мы захотим». Он слегка улыбнулся и серьезно кивнул. «И ты думаешь, что сможешь узнать то, о чем мечтаешь, катая пассажиров над кукурузными полями по $3 за полет?» «Единственное знание, важное для меня, это то, которое я получил сам, занимаясь тем, чем сам хотел. Но если бы, хоть это и невозможно, на планете объявился вдруг человек, который смог бы меня научить большему, чем я хотел бы узнать, чем учат меня сейчас аэроплан и само небо, я в тот же миг отправился бы искать его или ее». Темные глаза пристально смотрели на меня. «А тебе не кажется, что у тебя есть ведущий, если ты действительно хочешь обо всем этом узнать?» «Да, меня ведут. А разве не ведут каждого из нас? Я всегда чувствовал, что за мной вроде бы кто-то наблюдает. И ты думаешь, что тебя приведут к учителю, который может помочь тебе?» «Да, если только этим учителем вдруг не окажусь я сам. Может быть, так оно все и происходит», — сказал он. По дороге, поднимая облако пыли, к нам приближался современный новенький пикап. Он остановился у кромки поля. Из него вышел старик и девочка лет 10. Пыль по-прежнему висела в воздухе. До того кругом было тихо. «Катаете пассажиров?» — спросил старик. «Это поле нашел Дональд Шимода, поэтому я промолчал. «Да, сэр», — ответил он с улыбкой, — «хотите прокатиться?» «А если б вдруг и захотел, вы там, небось, начнете в воздухе всякие выкрутасы выделывать?» В его глазах мерцал хитрый огонек. «А вдруг мы его и вправду примем за деревенского простака?» «Коли пожелаете, непременно, а так ни к чему нам это». «И обойдется это, похоже, в целое состояние. $3 наличными, сэр, за 9-10 минут в воздухе. Это выходит по 33 с третью цента за минуту. И стоит того, так мне потом почти все говорили, кто рискнул». У меня было странное чувство постороннего, когда я сидел и слушал, как этот парень рекламировал полет. Мне нравилось, что он говорил без лишнего нажима. Я так привык к тому, как я сам зазываю пассажиров. «Ребята, гарантирую, что наверху на 10 градусов прохладнее. Подниметесь туда, где летают только птички и ангелы, и это всего лишь за $3, лишь 6 полтинников, что позабыл».